Сначала этот шум походил на порыв очень сильного ветра, но вскоре стал более определенным. Послышался топот галопирующих лошадей, и в одно мгновение целый отряд воинов обогнул угол, промчался мимо мальчиков и исчез. Всадники ехали в полном беспорядке, очевидно, спасаясь. Некоторые из них были ранены. Лошади без всадников скакали рядом с окровавленными седлами. Очевидно, то были беглецы с поля большого сражения. Топот лошадей только что начал замирать в стороне Шорби, как снова послышался стук копыт, и по дороге проскакал еще беглец. На этот раз одинокий всадник и, судя по его великолепным латам, человек высокого положения. Сейчас же за ним следовали фуры обоза. Лошади, понукаемые возницами, как будто дело шло о спасении жизни, бежали неуклюжей рысью. Очевидно, эти люди бежали заблаговременно с поля сражения, но трусость не спасла их. Только они поравнялись с местом, где стояли удивленные мальчики, какой-то человек в изрубленных латах, по-видимому, вне себя от бешенства, нагнал фуры и начал избивать погонщиков рукояткой меча. Некоторые из них вскочили с мест и убежали в лес. А он продолжал избивать сидевших, проклиная их все время как трусов. Все это время шум в отдалении усиливался. Ветер доносил скрип телег, топот лошадей, крики людей, какой-то смутный, постепенно усиливавшийся шум. Ясно было, что целая армия хлынула, словно наводнение, на дорогу. Дик стоял, мрачно задумавшись. Он намеревался идти по большой дороге до поворота к Холливуду, а теперь ему приходилось изменять план. Но главное, он узнал цвета графа Райзингема и понял, что приверженцы ланкастерской розы потерпели полное поражение. Был ли сэр Дэниел с ними? И если да, бежал ли он, разбит ли он? Или он перешел на сторону Йорка и изменил чести? И то, и другое было плохо. «Пойдем», — сурово проговорил он, и, повернувшись, пошел вперед по роще. Мэтчем заковылял вслед за ним. Некоторое время они молча шли по лесу. Становилось поздно, солнце опускалось в долину Кэтли, верхушки деревьев горели золотым светом, но тени уже становились темнее, и начинал чувствоваться ночной холод. «Если бы было что поесть», — вдруг проговорил, останавливаясь, Дик. Мэтчем сел и заплакал. «Ты можешь плакать из-за ужина, а когда нужно было спасать жизнь людям, так сердце у тебя было довольно равнодушное», — презрительно проговорил Дик. «У тебя на совести 7 смертей, мастер Джон. Я никогда не прощу тебя за это». «Совесть?» — вскрикнул Мэтчем, смотря на Дика с яростью в глазах. «Моя совесть? А у тебя на кинжале красная человеческая кровь. И за что ты убил его, бедного? Он вытащил стрелу, но не пустил ее. Он держал тебя в своих руках и пощадил. Нужно столько же храбрости, чтобы убить котенка, сколько для убийства беззащитного человека». Дик онемел от изумления. «Я убил его в честном бою. Я бросился после того, как он поднял лук», — закричал он. «Это был удар труса», — возразил Мэтчем. «Ты просто грубый хвостун, мастер Дик. Ты только пользуешься удобным случаем. Покажись кто-нибудь посильнее, ты будешь валяться у него в ногах. Ты не думаешь и о мести, потому что смерть твоего отца остается неотомщенной, и его бедный дух требует справедливого возмездия. Но если в твои руки попадет бедное существо, у которого нет ни искусства, ни силы, она должна погибнуть». Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внимание на слово «она». «Черт побери, вот так новости!» — крикнул он. «Из каждых двоих людей один бывает сильнее другого. Сильный побеждает слабейшего, и поделом ему. Ты заслуживаешь, чтобы я побил тебя, мастер Мэтчем, за твою необузданность и неблагодарность ко мне. И ты получишь то, что заслужил». И Дик, умевший в самом сильном гневе сохранять наружное спокойствие, стал расстегивать пояс. Мэтчем удержал слезы. Он был бледен, как полотно, но смотрел смело в лицо Дику и не двигался с места. Дик сделал шаг вперед, размахивая поясом, и остановился, смущенный взглядом больших глаз и худым, усталым лицом товарища. Мужество начало изменять ему. «Скажи, что ты был неправ», — запинаясь, проговорил он. «Нет, я был прав», — сказал Мэтчем. «Ну иди, жестокий. Я хромаю, я устал, я не сопротивляюсь. Я не сделал тебе никакого вреда. Так побей меня, трус».